Глава 16. Холодный морозный воздух с привкусом свободы. Что может быть слаще? Обернулась, чтобы убедиться, что преследователь отстал, перед тем, как выбраться из узкого тоннеля. Тишина. Темный словно растворился, бесследно исчез. Неужели не смог угнаться? Что же, тем лучше. Приняв вновь человеческий облик, уже было хотела вынырнуть из укрытия, как узкая полоска света исчезла. Что-то большое, черное, заслонило выход в сад. Только не это. В следующее мгновение сильная рука припечатала меня к холодной стене. Не успела я ойкнуть, как вторая опустилась на губы, лишая возможности кричать и звать на помощь. Впрочем, просить о помощи во дворце мне в любом случае некого. Кругом одни враги, которые желают воспользоваться моим даром ради собственной выгоды. Тихо. Прерывистый шепот обжег висок. Снаружи заскрипел снег. Одна пара ног неторопливо прошла мимо лаза, не заметив в темноте две фигуры. Я замерла, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Глаза привыкли к полумраку, но рассмотреть того, кто не выдал меня, я не могла. Вот только голос показался до боли знакомым, а запахи каштанов и горького шоколада не давали усомниться в том, кто передо мной. «Джихан!» — выдохнула я, когда ладонь неторопливо соскользнула с моих губ, на долю секунды задержавшись на подбородке. Радость встречи быстро сменилась обидой, злостью и разочарованием. «Почему ты не выдал меня? Решил сам выслужиться перед Баду?» Холодно поинтересовалась я. «Кто бы мог подумать, что принцесса окажется тень?» Задумчиво произнес он, не пытаясь скрыть иронию в голосе. Пальцы мужчины спрятали за ухо прядь волос, вновь выбившуюся из прически. Отвернулась, стараясь избежать прикосновения. Не вышло. Рука темного сомкнулась на моем подбородке и заставила заглянуть в его черные глаза. «Я не служу Баду», — произнес он, намеренно выделяя каждое слово. Кажется, мои слова его задели, разозлили. Что же, тем лучше. «Ты искал меня, и вот я здесь, принцесса Астрид, к вашим услугам». Я попыталась сделать реверанс, но Джихан лишь сильнее сомкнул пальцы у меня на талии и шагнул вперед, заставляя вжаться в стену. «Зачем я тебе?» — с вызовом спросила я, стараясь унять дрожь в пальцах. Темный смирил меня взглядом. Его губы плотно сжаты, желваки играют под кожей. В глазах пляшет смертоносное пламя, которое может испепелить меня, уничтожить, превратить в пепел. Почему ты не сказала мне сразу? Его голос стал мягче, но хватка по-прежнему была стальной. Я все еще была обездвижена. Вступать в неравную схватку с темным было бы глупо. Почему? Я искренне удивилась такому вопросу. Для вас я всех трофей. Добыча. Называй так, как хочешь. Каждый только и хочет одного. Продать меня подороже. Извлечь выгоду. «Но не я», — перебил меня Джихан. «Мы могли бы помочь друг другу». «Взаимовыгодная сделка», — понимающе кивнула я, чувствуя, как сердце сжимается от боли. «Сотрудничество», — добавила я, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Нет», — качнул головой темный. «Союз». Его губы накрыли мои, заставляя раствориться в жарком поцелуе. Снова этот вкус, по которому я так скучала. Без него жизнь станет пресной, касания требовательны, настойчивы. Я подалась вперед, отдаваясь им без остатка. Мои руки скользнули по смуглой шее, обвили ее, словно ища защиты, спасения. Я снова пыталась утолить жажду, которую отныне мне суждено испытывать до конца моих дней. Пальцы Джихана спутали волосы, притягивая меня ближе к себе. Казалось, он боится, что я ускользну, исчезну. «Астрид», — прошептал он, пробуя каждый звук моего имени на вкус. «Тебе это имя идет гораздо больше». Он чуть отстранился, заставив меня открыть глаза. Свободолюбивая, неудержимая, упрямая. Ладонь скользнула по щеке, шее, спустилась ниже к ключицам. Тебя не удержать рядом даже с помощью магии. Она бессильна перед тобой. Как ты избавилась от темных пут? Во взгляде вспыхнуло любопытство. Пожав плечами, продемонстрировала кинжал. Кинжал грез. Джихан удивленно вскинул брови. Занятная вещица. Вот только предназначен он лишь для воздействия на тонкие материи. Такие как сны, грезы, мечты, аура. Но ведь у меня получилось перерезать нить. Упрямо заявила я. Верно. Но не при помощи кинжала. Кивнул темный. Идем. Я должен тебе кое-что показать. В сад мы не пошли. Впрочем, возвращаться назад не стали. Джихан коснулся кончиками пальцев поверхности холодной стены, и та пошла рябью. Привычная паутина из змеек молний покрыла обледенелую поверхность. Ее пара секунд, и в этом месте уже зияло отверстие. «Пресветлый Йон!» — воскликнула я. «Как тебе это удалось?» Темный брезгливо поморщился. Уголки его губ дрогнули. «Идем», — проигнорировал он мой вопрос. «Ты должна взглянуть на то, что находится по ту сторону ткани мироздания». Я округлила глаза. «Неужели Джихан хочет показать мне другой мир?» От этих мыслей стало не по себе. Отец всегда говорил мне о том, что я не должна покидать наш мир. Ведь я его надежда, спасение. Протянув мне ладонь, темный ждал. Минутное замешательство вскоре сменилось любопытством. Терять мне все равно уже нечего. Решительно вложила свои пальчики в сильную руку и шагнула следом за своим спасителем. Я с интересом смотрела по сторонам и пытаясь понять, где нахожусь. Переступила ли я уже ту грань, что разделяет миры, или еще нет? Круглая комната тонула в полумраке. Тусклые огоньки свечей едва ли освещали ее. Джихан щелкнул пальцами, и пламя заискрилось, вспыхнуло, стало ярче. Теперь я могла рассмотреть то место, где очутилась. Стены без углов, без окон, без дверей уходят вверх. Подняла голову, чтобы взглянуть на потолок, но, к моему удивлению, его там не оказалось. По крайней мере, я не смогла рассмотреть его. Казалось, стены столь высоки, что насквозь протыкают черное беззвездное небо. И нет им ни конца, ни края. Мы словно очутились в трубе. «Астрид». Голос мужчины заставил перевести внимание на стены, испещренные рисунками. Пальцы Джихана коснулись одного из них, и тот мгновенно ожил под его горячей плотью. Когда-то давно, несколько тысячелетий назад, мир был един. Начал свой рассказ темный, в то время как рисунок дублировал сказанное, демонстрировал наглядно. Ткань мироздания окутывала его словно кокон. Она защищала его, оберегала от невзгод. Все живые существа жили в мире и согласии до тех пор, пока не пришла беда. Над изображением сгустились черные тучи, засверкали молнии. Случился прорыв. «Ткань мироздания тоже уязвима», — горько усмехнулся мужчина. Частица хаоса ворвалась в наш мир. Небо затянула черная пелена, пошел дождь. Ядовитый дождь. Под отравленными каплями в земле пробуждалось что-то невиданное, страшное, незнакомое. Зашли причудливые растения, наделенные способностью мыслить и желанием убивать. Животные, люди... Все те, кто не успел укрыться от страшного дождя, стали другими, иными, темными. «Что с ними стало?» — тихо спросила я, глядя, как фигуры на стене меняют свое привычное очертание. Они стали опасны для окружающих. Не все, но большинство, продолжил свой рассказ Джихан. Было принято решение изолировать ту часть мира, где пролился дождь, от остальной, дабы уберечь то, что еще не тронуто отравой. Я словно завороженно слушала, наблюдала, проживала те дни, забытые нами. Сильнейшие маги ткали плотно. Они отдавали свою силу, зная о том, что та будет безвозвратно утеряна. Слишком непростая работа, требующая колоссальных затрат. Многие погибли, но результат превзошел все ожидания. «У них получилось изолировать ту местность?» — спросила я. «Да», — кивнул Джихан. «Не только ту. Все вышло из-под контроля. Ткань мироздания стала шириться, разрезая местность на новые и новые территории. Если раньше наш мир был един, то с того момента он стал поделен на части барьером, переступить который никому не под силу. Пытаясь осмыслить только что услышанную информацию, я беспомощно хлопала глазами. «Значит, наш мир — это всего лишь часть чего-то большого, ранее цельного?» — догадалась я. Джихан кивнул. «С какой из его частей пришел ты? Откуда тебе известно прошлое?» Вопросов было слишком много. Темный вздохнул. Его пальцы скользнули по стене, перемещаясь к следующему изображению. Картинка ожила, зажила собственной жизнью. Когда маги возвели барьер, изолировав зараженную территорию, я был там. Совершал обход со своим отрядом. Нас было около сотни. Мужчины, женщины. Голос мужчины дрогнул, вспоминая минувшие годы. Мы должны были вернуться, но что-то пошло не так. Мы были изолированы от остального мира, в том месте, что ныне вы все зовете подземельем Притемного Хана. Там и правда много пещер, где мы могли укрываться от ядовитого дождя и пытаться научиться жить заново. Мы слишком мало знали о том мире, что звали домом. «Но ведь ты сказал, что это случилось несколько тысячелетий назад», — осторожно напомнила я. «Тебе ведь не может быть столько лет». «То место изменило нас. Навсегда. Оно лишило многих из нас права уйти на покой. Но за бессмертие, Астрид, мы заплатили слишком высокую цену». Темный качнул головой, отводя взгляд. Вскоре дождь сменился снегом. На следующем рисунке закружили белые мухи. Холод, неведомые ранее существа, изолированность от остального мира и бесконечная надежда на то, что когда-нибудь мы вернемся. Те люди были брошены, забыты, стерты навсегда. От этих мыслей было больно даже мне. «Некоторым из нас удалось приручить хаос», — продолжил свой рассказ Джихан. «Мне он покорился одному из первых. В тот момент я понял, что должен спасти свой народ. Должен вернуть его домой любой ценой. Это была моя цель, которая не давала мне потерять смысл бесконечно долгой жизни, успевшей изрядно мне надоесть. Это был мой долг, исполнить который я должен был, несмотря ни на что. Я готов был пойти на все. Готов был носить имя Притемного Хана. Готов был назваться Темным Богом». Услышанное шокировало. Мое представление о мире было разбито вдребезги на тысячи осколков, которые собрать воедино уже никогда не получится. Все не так, как мы думали. Передо мной стоит темный бог. Если честно, я представляла его другим, не таким красивым. «Значит, прорыв — это твоих рук дело? Ты впустил во дворец холод и снег?» Мой голос дрогнул. «Ты впустил в наш мир смерть?» «Астрид», — Джихан качнул головой. «Я не хотел. Я не знал, что ткань мироздания здесь надорвана. Не знал, что нас выбросит сюда, в подвалы дворца. Это не оправдывает вас!» Слезы навернулись на глаза, и я едва сдерживала их. Мужчина кивнул. «Еще не поздно все исправить, Астрид», — осторожно произнес он. «В тебе с каждым днем все больше пробуждается сила, которая способна спасти наш мир. Весь. Ты ключ к миру и процветанию». «Что же?» — ответила я, подняв на него глаза. «Тогда скажи мне, как это сделать? Как залатать прорыв?» Джихан сокрушенно вздохнул. «Ты не понимаешь, принцесса». Обращение кольнуло слух. «Так меня давно уже никто не называл. Ты должна вернуть нам единство. Должна объединить народ, который в силу незнания считает своих собратьев врагами. Объединиться с теми, кто убил мою семью?» Я горько усмехнулась. «Ты можешь называть себя хоть богом, хоть вождем, но на самом деле ты всего лишь эгоист. Ты спасал тех, кто дорог тебе, не думая о том, к чему приведут твои действия. Что же, наверное, в этом мы с тобой похожи, Джихан. Ради своего народа я тоже пойду на все. Я в ответе за горожан, за их жизни, за будущее, что ждет их». Смахнув с ресниц слезинку, развернулась и направилась прочь. Под натиском лезвия змейки молнии в страхе разбежались, выпуская меня из этого странного места. «Постой, Астрид!» — окликнул меня темный. «Тебе без меня не справиться. Я здесь, чтобы помочь. Вместе мы...» «Вместе?» — рассмеялась я, не оборачиваясь. «Ты убил мою семью. Всех тех, кого я любила. Нам не по пути, Джихан. Здесь наши пути расходятся». Не мешкая, переступила через портал. Очутившись в холодном подземелье, рухнула на колени и взвыла, давая волю слезам. Сердце рвалось на куски от той боли, что пыталось уместиться в нем. Мужчина, которого я смела полюбить, убил мою мать. Он забрал мою безмятежную жизнь, разрушил все то, что отец строил десятилетиями. Он убил меня одним словом, лишил чувств, растоптал, уничтожил. Он враг. Как бы ни противилось сердце, сейчас я должна исполнить свой долг. Я должна отомстить. Джихан обмолвился о том, что их выбросило в подвалы дворца. Следовательно, прорыв зияет где-то внизу, под нами. Я развернулась и направилась обратно по узкому туннелю, пытаясь отыскать одно из ответвлений, по которому смогу добраться до цели. Подземелье дворца я знала плохо. Пары потайных ходов, которые помогали улизнуть из покоя в детстве, мне хватало. О большем я и не интересовалась. Как оказалось, зря. После продолжительных поисков мне удалось обнаружить небольшой лаз в стене. В диаметре отверстие не превышало 50 сантиметров. Недолго думая, сменила личину и нырнула в проем. Отвратительный запах тут же ударил в нос. Усугубляло ситуацию то, что в обличье лисы мое обоняние воспринимало более остро все ароматы. Собрав свою волю в кулак, стала продвигаться по узкому лазу. Тоннель шел под наклоном, спускаясь вниз. Спустя несколько минут его стены стали расширяться. Теперь бежать было проще. Вот только стало холоднее. Ступая зябшими лапками по обледенелой поверхности, я вдыхала промозглый воздух. Температура опустилась как минимум на 15 градусов. Не спасала даже густая шерсть. Каждый мой шаг заставлял взлетать вверх облако колючего снега. Его становилось все больше и больше. Наконец-то впереди забрезжил свет. Чем ближе я приближалась к нему, тем ярче он становился. Тысячи огоньков плясали в глубине пещеры, заставляя жмуриться. Все кругом белоснежное. Высокие сугробы возвышаются у стен, покрытых льдом. Еще несколько разбросаны хаотично по просторному гроту с высоким сводчатым потолком. Всего их несколько десятков. Надо мной устрашающе свисают огромные сосульки, между снежных куч завывает ветер. Вернув себе человеческий облик, приблизилась к одному из сугробов. Посиневшими от холода пальцами коснулась его и вздрогнула, когда часть белых мух осыпалась вниз к моим ногам, открывая взору полупрозрачный предмет, скрытый под снежным заносом. Я принялась судорожно смахивать снежинки, чтобы взглянуть на то, что пряталось под ними. Одно движение, второе, третье. И вот на меня смотрит холодным, безжизненным взглядом Урсула, моя камеристка. Точнее, ее замерзшее тело, лишенное жизни, скованное льдом.